Глава 8. «Мы подали питание на цепи 12-8», — объяснял Марине один из лаборантов, подведя ее и полковника к верстаку в центре лаборатории. На верстаке было зажато орудие, вырезанное из башни топтуна со всеми потрохами. Над верстаком болталась подвеска с четырьмя руками-захватами, которые позволяли работать с опасными веществами и объектами, не прикасаясь к ним. Однако в случае пушки топтуна эта предосторожность помогла не сильно. «И орудие выстрелило», — догадался Павел. «Нет, вы что? Мы же понимаем опасность таких экспериментов», — возразил второй лаборант. «Мы заблокировали те цепи, которые, по нашему мнению, могли привести к выстрелу». «Я вижу», — саркастично произнес Павел, осматривая выбоину в стене. «У этой штуки очень сложное устройство», — вступилась за своих сотрудников Марина. «Это комплексный излучатель. Некое поле, в природе которого мы не разобрались, создает туннель, по которому идет звуковая волна. Звук настолько интенсивный, что раскачивает молекулы, создает эффект резонанса и рвет любую материю в клочья». «И защиты от этого эффекта нет?» — спросил Павел. «Мы пока принципы самого излучателя понять не можем», — развела руками Марина. «Но они же умудрились как-то выстрелить». «Мы не выстрелили. Точнее, то, что появилось в результате эксперимента, мало походило на обычный выстрел топтуна. Вот здесь», — ученый подошел к стене, — «возникла ровная окружность». «Окружность из чего?» — уточнил полковник. «Как будто из воздуха, но...» — научник защелкал пальцами, пытаясь подобрать слова. «Спрессованного воздуха, что ли? Очень похоже на двояко выпуклую линзу». «Видеозаписи делали?» — быстро спросила Марина. «Да, и...» «И эта линза разрушила стену», — уточнил Павел. «Сначала она висела неподвижно. Потом у нас случился перегруз по питанию. Линза сместилась, и вот...» «Крайне интересный эффект». У Марины чесались руки побыстрее добраться до записи аварии. «Надо продолжить им заниматься». «На полигоне», — с нажимом произнес Павел. «С этого дня все опасные опыты, а тем более опыты с оружием, проводите строго на полигоне. Иначе мы рискуем столкнуться с интересным эффектом внезапного исчезновения заставы». Павел очень грозно выглядел в своей больничной пижамке. «Да, да, конечно», — закивали ученые вместе с Мариной. Павел из лаборатории прямиком направился к себе в личные покои. И плевать, что одет он был слегка не по форме. На завтра была запланирована охота. Все эти подковерные интриги и прорывные открытия не отменяли того факта, что бойцам от волны к волне надо становиться сильнее. Бойцы заставы поголовно застряли на третьем улучшении. Ученые разводили руками и не могли предсказать, будут ли пришельцы и дальше раздавать подарки. По базе гуляли слухи, что для перехода на следующий уровень надо замочить больше гадов. Причем чем сильнее был пришелец, тем больше за него отдавалось виртуальных очков. Энтузиасты рисовали схемы прогрессии, где за вертушку давалось 100 очков, а за топтуна — 320. За подземку, так и крестили шары, запускающие подземные торпеды, так вообще почти 2000. Эти повернутые даже пытались рассчитать, сколько кому осталось для левел-апа, вызывая усмешки со стороны далекого от виртуальных развлечений Березова. Как бы там ни было на самом деле, охоту стоило продолжать. Если наука оказалась бессильной, то только практическими методами можно получить хоть какой-нибудь ответ. Метод охоты они на этот раз выбрали нестандартный. Пришельцы тупыми не были. После нескольких удачных вылазок заставы они начали подстраховывать небольшие группы крупными резервами. А в последнюю охоту так и вовсе на МКП засаду организовали. Бойцы еле ушли живыми. Хочешь, чтобы тактика работала безукоризненно? Будь добр, меняй ее почаще. Расставленные сонары засекли подозрительную активность пришельцев под землей, всего в 30 километрах от заставы. В период затишья люди уплотняли сонарный массив, по ночам расставляя над заинтересовавшей их областью новые датчики. Полученная звуковая картинка оказалась весьма интересной. Помимо очертаний тоннеля, люди получили еще и данные о работе в нем вертушек. В том, что это были именно они, сомнений не было. Лопасти инопланетян издавали очень характерный звук. Люди собирались разворошить это логово ночью. На дело выдвинулось два взвода МКП полковника и восстановившегося после ранений Березова. В их задачу входила не только прокачка бойцов, но и уничтожение инфраструктуры пришельцев. Пускай в лоб атаковать пирамиды было делом, мало отличимым от самоубийства, но и давать беспрепятственно развивать ресурсную базу пришельцам было нельзя. Чем больше они строят тоннелей, где выращивают кристаллы, тем больше смогут своих машин произвести, и черт его знает, чего еще. Масштабная война — это война ресурсов. И застава, совместно с обычными армейскими подразделениями, собиралась фермы по производству кристаллов существенно уменьшить. Пришедшая в себя армия, накачиваемая людьми и техникой с Большой Земли, создала мощнейшее оборонительное полукольцо вокруг Владивостока. В планах было и создание глубоко эшелонированной обороны и вокруг объектов П-1 и П-2. Но, памятуя о разгроме группировки Весенина и защитников Уссурийска, вперед армия двигаться не торопилась. Однако крупнокалиберная ствольная артиллерия и РЗО уже могли оказать поддержку операциям часовых. Обычно ночные операции пилоты МКП не сильно любили. Угодить манипулятором в какую-нибудь расселину и уронить стального гиганта в кромешной тьме было делом обычным. Однако новые возможности внешних камер были на высоте, давая ночью картинку, при которой не то что безопасно можно было вышагивать по бездорожью, но даже крестиком вышивать, не включая прожекторов. 10 МКП шли плотной группой по заранее намеченному маршруту. Не по прямой, научники, на основании проведенной стрекозками разведки, составили траекторию, которая гарантировала минимальную возможность встречи с противником. Пришельцы ведь без дела не сидели. Дроны заметили, что их передовые группы прохаживаются по лесам и избирательно выжигают определенные виды растений. Чем им, скажем, помешала кривохлебка великолепная и так находящаяся на грани исчезновения, никто из научников объяснить не мог. А вооруженные силы помешать этим варварским зачисткам пока были не в состоянии. Кровохлебку было, безусловно, жалко. Но переживания за ее исчезновение с лица земли меркли перед опасением, что за этим растением может последовать и все человечество. «Но все равно это погано», — думал Павел, ведя МКП к следующей точке. «Хозяйничают твари, как у себя дома». Он, до докладов ученых, понятия не имел о какой-то кривохлебке великолепной. Не женьшень ведь и не зверобой. Но то, что пришельцы занимаются геноцидом на его родной планете, бессила полковника страшно. Да не его одного. Любой боец на заставе мечтал о мести за каждое спиленное дерево, каждый выжженный верхушками корешок или стерилизованную их выстрелами речку. Поэтому, если можно так сказать, на охоту они шли с большой охотой. Когда до финальной точки оставалось не более 100 метров, чувствительные сенсоры МКП уловили над головой басовитый рокот. Павел сверился с таймером операции. Поторопились пушкари с заставы, всего на секунду, но выдали залп раньше. За первым пролетом снарядов послышался второй. Артиллерия лупила бетонобойными снарядами по двум точкам тоннеля, отсекая от остальной сети целый отрезок. И не просто отсекая. В этом отрезке, по данным сонаров, сейчас трудилась целая бригада вертушек. Гулко ухнули впереди взрывы. «Всем приготовиться!» — взбодрил Павел подчиненных. «До точки 50 метров! Уваров! Усилить наблюдение за П-2!» Бомбежку производственных туннелей застава осуществляла впервые, и было абсолютно неизвестно, как на нее отреагируют пришельцы. Проигнорируют? Или вышлют все наличствующие силы, чтобы покарать дерзких землян? «У П-2 все спокойно», — отрапортовал лейтенант. «У замеченных ранее групп противника на нашу операцию тоже пока нет никакой реакции». Павел знал, что это ненадолго. Пришельцы, они как пчелы, до поры до времени не обращают внимания на вторжение на свою территорию. Зато потом наваливаются на чужаков всем роем. «Второй взвод, на раскопке!» — скомандовал Павел, когда отряд добрался до еще дымящейся громадной воронки, глубиной 5 метров. Артиллеристы молодцы. Смогли положить почти снаряд в снаряд, на довольно приличном расстоянии. «Первый, в охранение!» Бойцы первого взвода окружили воронку в кольцо. Второго попрыгали в воронку. Часть начала молотить дробилками завал, остальные выкидывали породу на поверхность. Этот участок тоннелей был выбран потому, что залегал неглубоко от поверхности, и бетонобои смогли бы гарантированно обрушить свод. В 100 метрах дымилась еще одна воронка. По плану она не должна была дать вертушкам возможности ретироваться из тоннеля. Обвалы с двух сторон запечатали пришельцев как консервные банки. Осталось только открыть ее и употребить содержимое. В смысле перебить всех гадов к чертовой матери. «Остановить работу!» — вдруг крикнул Березов. «Настройте сонары! Прислушайтесь!» «Да, есть звук, будто что-то породу скребет», — сообщил один из бойцов. «Они копают нам навстречу!» — предположил другой. «Ты! Остаетесь в яме! Мы зацепим вас лебедками, остальные наверх!» — быстро сориентировался Березов. Павел его мысленно похвалил и выделил один МКП из своего взвода, чтобы зацепить оставшихся в воронке. Так как изначально было известно, что в этот раз им придется перемещаться в тоннелях, На правое плечо каждого мухтара техники установили мощные лебедки. Именно их тросы сейчас страховали работавших в воронке ребят. Крюки защелкали на транспортных скобках спин комплексов. «Звук приближается!» — крикнул боец из ямы, и Павел распорядился быстро покинуть воронку. Тут тросы и пригодились. Мухтары закопались довольно глубоко в взрыхленную снарядами почву, и без лебедок им покинуть воронку было бы очень проблематично, а так их буквально затащили наверх волоком. Крюки от МКП отсоединили, и Павел перестроил свой отряд. 4 МКП охраняли внешний периметр. Не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что пришельцы могли отправить на выручку запечатанным в консервной банке помощь. 6 МКП встали по краям воронки, наведя оружие на ее центр. Настроение в отряде было приподнятым. Расстрелять вылезших из ямы противников было дело предельно простым. И парни предвкушали, что эта охота для них точно должна будет закончиться повышением уровня. Поклонники теории прокачки, правда, считали, что если противников уничтожала группа МКП, то полученные наградные очки раскидывались на всех ее участников. Но Павла сейчас это мало волновало. Скребущие звуки из воронки вдруг стихли. «Кто-нибудь что-нибудь слышит?» — спросил он у отряда. «Никак нет. Тишина, товарищ полковник». «Чего они, блин, затихли?» — недоумевал старшина. «Может, нас услышали?» — предположил кто-то. «Конечно, услышали. И довольно давно. Не думаю, что их сенсоры уступают нашим». Павел размышлял. Что же в итоге задумали пришельцы? Почему вдруг решили затаиться? Ждут поддержки с поверхности? «Уваров, что видят дроны?» «Возле П-2 по-прежнему тихо. Вокруг вас в радиусе 5 километров тоже никого», — успокоил командира лейтенант. «Вроде все под контролем, но у меня на душе кошки скребут. Сантиметровыми заточенными алмазными коготками», — поделился нехорошим предчувствием старшина. «У меня тоже», — признался полковник. «Звук! Снизу идет звук!» — крикнул кто-то на общем канале. «Ну, наконец-то!» — с облегчением выдохнул полковник. Стоять и размышлять, что же творят под ногами пришельцы, было тошно. Павел прислушался. Новый звук не был похож на тот, что издавали вертушки, которые шкрябали породу своими щупальцами. Это был тонкий свист, который явно становился с каждым мгновением все громче. Как будто бы что-то подлетало к ним по тоннелю. «Назад! Все назад!» — заорал Павел, отводя МКП от края воронки. За ним рванули и остальные. Что-то ударилось в камню, устилавшей дно ямы. Осколки и булыжники заметно подпрыгнули. А потом воронка внезапно превратилась в выпученный наверх купол из растрескавшейся земли. Причем купол этот в размерах значительно превосходил изначальный диаметр ямы. Что-то взорвалось там под землей. Чрезвычайно мощно и практически бесшумно. И, кажется, Павел знал, какой подарочек прислали им пришельцы. «Не стоим! Перемещаемся!» Подземные торпеды, если и не угробят с одного попадания МКП, то ноги комплексу поотрывают с корнем. Команда Павла запоздала. Не торпеды настигли МКП. Пузырь вспухшей земли обвалился, рухнув вниз в бездонный провал, и захватил с собой 3 мухтаров. «Березов, якорись!» Павлу некогда было объяснять свою идею. Он схватил крюк своей лебедки и зацепил его за скобу на спине МКП Березова. «Держать старшину!» Павел разогнал МКП и с разбега прыгнул в зияющую чернотой пропасть. Хоть бы у старшины хватило мозгов наклонить МКП и впиться в землю манипуляторами. Хотя парни догадались навалиться на него и не дать сползти следом за полковником в провал. Они уже поднабрались опыта, и желторотиками их назвать сложно. Но успеют ли отреагировать правильно в ситуации, когда все решают доли секунды? Вот сейчас и проверим. Мухтар летел вниз, раскинув руки и ноги. На мгновение Павел подумал, что его бойцы, да и старшина тоже, не сообразили, что от них требовалось, и он сейчас со всего размаха грохнется о каменное дно колодца. Однако в следующий миг МКП резко дернуло, да настолько сильно, что у Павла хрустнуло придавленное ремнем безопасности плечо. Завыла лебедка, выдающая трос с торможением, скорость падения резко снизилась. Троса на катушке лебедки помещалась 40 метров. Когда счетчик на мотке показал 13 метров, Павел пролетел мимо зева шахты с сияющими кристаллами на стенах. Колодец же уходил еще ниже. Что-то подсказывало Павлу, что подземная торпеда пробилась с более низкого горизонта. И, скорее всего, она была не одна. 20 метров. 30. МКП продолжал стремительно опускаться на тросе. Плюнув на маскировку, полковник врубил прожекторы на полную мощность. Режим ночного зрения у Мухтара был хорош, но Павел желал видеть все до малейшей детали. Лучи метнулись по неровным, изломанным взрывами стенам и уперлись в дно провала. Точнее, Павел думал, что под ним находится твердое дно. Лучи прожектора же высветили странную серую, медленно перемещающуюся массу. Полковник с первого взгляда и не понял, что его взору открылась настоящая подземная река. Естественная или созданная по какой-то прихоти пришельцев, неважно. Важна ее глубина и скорость течения. Упавших мухтаров было не видать, значит, глубина здесь очень и очень приличная. Но на собственном опыте Павлу проверить это не удалось. Мухтар вздрогнул еще от одного рывка. Счетчик троса завис на 40 метрах. И еще как минимум десяток оставался до поверхности воды. Полковник попробовал вызвать упавших по рации. В ответ — гробовая тишина. Слой воды намертво экранировал связь. Не получилось и с помощью командирского интерфейса узнать о состоянии пропавших комплексов. «К нам гости!» — услышал полковник голос Березова. Связь в тоннелях пришельцев обычно пропадала, но стальной трос в данном случае сработал как антенна. «Уваров засек 3 группы вертушек. В общей сложности штук 40 к нам направляются». 40 против 7 МКП — это много. А учитывая, что он и старшина временно вне игры, то прогноз результатов боя выглядит совсем плачевным. «Артиллерия!» «Уже работает. И наша, и армейская. Но противник движется рассеянным строем. В лучшем случае вертушек ненадолго задержит». «Поднимай!» — скомандовал Павел, понимая, что этим приказом он, возможно, подписывает смертный приговор 3 свалившимся в подземную реку бойцам. Зато спасает как минимум 6. «Чёртова арифметика войны! Будь ты 100 раз проклята!»